Глава 84. Граф Загорский внимательно слушал своего слугу Митрофана, но его взгляд был обращен к окну. В его душе все клокотало от гнева. «Павел Васильевич, ежели нужно, я могу привести кого-то из слуг Черкасовых, и они подтвердят, что эта девица не Ольга Черкасова», — сказал Митрофан. «Они очень любили настоящую барышню, жалели ее. А потом хозяйка с сыном привели вот эту и приказали, чтобы те рта не раскрывали, иначе не жить им». «Где же дочь моя?» — глухим голосом спросил граф. «Неужели они ее? Бедная, бедная девочка». Он прикрыл глаза, сжимая подлокотники кресла. «Самое страшное — во второй раз потерять своего ребенка». «Нет, не волнуйтесь вы так». Слуга бросился к столу и налил в стакан воды из хрустального кувшина. Он протянул его Павлу Васильевичу. «Выпейте, ваше сиятельство. Сбежала она. Взяла с собой девку Акулину и мужика Селивана». «Сбежала?» В глазах графа загорелась надежда. Мужчина отодвинул от себя стакан с водой. «Налей-ка мне, Митрофан, водки. Это ведь отличная новость». «Сейчас, сейчас, ваше сиятельство». Слуга засуетился у графинов, приговаривая. «Так что прячется где-то барышня наша. Сидит себе тихонечко и носа не кажет». «Да как же, девица молодой, можно в этом мире выжить?» — изумленно протянул Павел Васильевич, и перед его глазами снова появилось лицо девушки с улицы. Как же она была похожа на Юленьку. Что если... «Знаете, что мне слуги рассказали?» Митрофан усмехнулся. «Очень уж бойкая дочь ваша. Барышню молодую после падения вообще узнавать перестали. Так поменялось. Ее ведь бедняжку все сводный братец донимал. Из-за него Ольга и упала с лестницы. Головой сильно ударилась бедняжка». «Неужели Николай к ней...» Павел Васильевич одним глотком выпил полную рюмку. Руки его дрожали. «Ах ты ж гад! Морда его мне сразу не понравилась. Скользкий, ручонки свои потирает, а сам в глаза заглядывает». «Думаю, все хорошо с ней, ваше сиятельство. Тем более Ольга еще и деньги взяла из дома. Сумма немаленькая. Ежели скромно жить, на какое-то время хватит. Найдем мы ее, вот посмотрите. Никуда от нас не денется». Послышались легкие шаги и в дверь постучали. Девичий голос заставил графа нахмуриться. «Батюшка, вы здесь?» Мужчины переглянулись. «Иди, Митрофан, я позову тебя, как понадобишься», — сказал Павел Васильевич, поднимаясь с кресла. Кивнув, слуга направился к двери. Он открыл ее, поклонился молодой барышне, но на его губах играла насмешливая улыбка. «Прошу вас». Девушка удивленно взглянула на него и, войдя в кабинет, весело защебетала. «Вы не представляете, какое я видела платье в витрине модного магазина сестер Вивьер. Мне бы хотелось надеть его на прием в дом князя. Вы ведь не откажете мне? Иначе на меня обязательно нападет хандра, а там и до нервной болезни недолго. Пожалеете свою Оленьку, ваше сиятельство». Павел Васильевич наблюдал за ней и не понимал, как можно было согласиться с тем, что это дочь Юлии. После откровения матери ему так хотелось найти свою кровинку, что он готов был поверить во что угодно. Но сомнения появились сразу, как только девушка поселилась в его доме. Эти волосы, становящиеся почему-то с каждым днем все тусклее, черты лица, в которых, как граф ни старался, не мог отыскать хоть что-то общее с Юленькой, да и с собой тоже. Фигура, опять же. Эта девица имела выдающиеся формы, тогда как Юлия была невысокого роста, миниатюрного телосложения, похожая на рыжую фею из ирландских лесов. В роду Загорских женщины отличались худощавостью, тонкостью черт, но этого во внешности самозванки не наблюдалось. «Неужели в вас нет ничего святого?» — спросил он, пристально глядя в ее глаза. «Или деньги — это единственное, что возбуждает ваш разум?» Девушка ненадолго растерянно замолчала. «Если я вас обидела своей просьбой, простите меня», — заискивающе произнесла она, хлопая длинными ресницами. «Мне совершенно не нужно это платье. У меня есть довольно неплохие наряды». Но Павел Васильевич оборвал ее суетливую речь. «Платье здесь ни при чем. Вы обманули меня, влезли в душу и прошлись грязными ногами по самому святому». Граф говорил спокойно, ледяным голосом, но внутри у него все пылало. «Вы не моя дочь». «Что?» Девушка побледнела, не переставая хлопать ресницами, будто сломанная кукла. «Вы слышали, что я сказал?» Павел Васильевич гневно ударил ладонью по столу. Графины жалобно задребезжали, и она, испуганно ойкнув, отшатнулась назад. «Я сейчас же пошлю слугу в полицейский участок. Вы преступница». «Прошу вас, не надо», — взмолилась девушка, падая на колени. «Я умоляю вас, поддалась на уговоры, каюсь, не губите, не губите, ваше сиятельство». «Вон отсюда», — рявкнул граф, указывая на дверь. «Чтобы духу вашего здесь не было. И передайте Марье Петровне, чтобы ни она, ни ее сын никогда не попадались мне на глаза, иначе я сделаю все, чтобы они оказались в тюрьме». Она вскочила на ноги и, рыдая, выбежала из кабинета. А Павел Васильевич медленно опустился в кресло, ослабляя шейный платок. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Митрофан!» — крикнул он. «Митрофан!» Слуга тотчас же появился в кабинете. «Что такое, ваше сиятельство? Вам плохо?» «Нет. Вышвырни ее из дома. Немедленно. Пусть женщины комнату вымоют и проветрят». «Все сделаю, Павел Васильевич. Не извольте переживать». «Какого черта ты здесь делаешь, Лизи?» Николя зло смотрел на девушку, стоящую в дверях его гостиничного номера с саквояжем. Ее глаза опухли от слез, а лицо покраснело. «Он все знает», — всхлипнула Елизавета, поднимая на него страдальческий взгляд. «Граф выгнал меня». «Как это все знает? Откуда?» Молодой человек схватил ее за локоть и затащил в номер. «Что ты уже наделала?» «Ничего. После нашей встречи я сразу пошла к графу в кабинет, и он накричал на меня. Грозился, что сдаст меня полиции». Девушка испуганно смотрела на него. «Я старалась. Я делала все, как ты говорил». «Что он сказал?» Николя налил себе водки трясущейся рукой. «Ничего, просто выгнал меня. И велел передать, чтобы вы никогда не попадались ему на глаза». Елизавета зарыдала еще сильнее. «Что мы будем делать, Николя? Успокой меня, прошу, о, любовь моя!» «Хоть что-то, но я возьму с этого проклятого старика», — с ненавистью процедил молодой человек, не глядя на нее. «Мерзкий человечишка. Из-за него я снова остался с долгами. Матушка расстроится. Она ведь уже планов себе настроила, журналы мод выписала из Парижа. И тут такое». «Но что ты можешь взять с него?» — удивленно прошептала девушка, глотая слезы. «Граф нас близко к себе не подпустит». «Ты ведь уже знаешь его дом, не так ли?» Николя повернулся к Елизавете, прищурив глаза. Его лицо стало похожим на морду рептилии. «Когда слуги ложатся спать, где находится черный вход и где граф хранит деньги?» «Я видела, как он доставал их из ящика стола». Она взволнованно бросилась к молодому человеку. «Ты что, хочешь ограбить его? Но вряд ли он все свои средства держит при себе. Богатые люди пользуются услугами банков». «Уверен, что кроме денег у него есть ценные вещи, которые можно продать», — оскалился Николя. «Только вот сильнее всего я хочу, чтобы ему проломили башку. Загорский сам виноват. Кто ему не давал жить спокойно? Дочь тебе предоставили, и радуйся своему счастью». «Так нет же, все сомневался, землю носом рыл. Не позволю я, чтобы он настоящую Ольгу нашел. Только через мой труп эта голодранка графской дочерью станет».